Так, Господи, и мой обол прими на утверждение храма, не свой любовный произвол пою, своей отчизны рану, не скаредника ржавый ларь, гранит коленами протертый, всем отданный герой и царь, всем, праведник, певец и мертвый, Днепром разламывая лед, гробовым не смущаясь тесом, Русь, Пасхою к тебе плывет, разливом тысячеголосым. Так, сердце, плачь и славословь, пусть вопль твой, тысяча которой, ревнует смертная любовь, другая радуется хору.